Я сидел на берегу и осматривал все кругом. Передо мною всюду кипела жизнь. Над водой то и дело пролетали какие-то тоненькие стрекозы с чудесными темно-синими крылышками. Я хорошо знал этих стрекоз. У нас в коллекции уже такие были. Но здесь были и другие стрекозы и бабочки. Но мне гораздо интереснее было смотреть на воду и в ее глубину. По поверхности воды скользили и ловко расшаркивались забавные длинноногие водомерки. Еще здесь можно было увидеть целые стайки крошечных черных жучков, которые носились кругами. Эти забавные жучки не просто резвились, а искали свою крошечную добычу. А вот и другой жук. Это плавунец, который по своей натуре хищник. Он нападает на различных личинок, червячков и головастиков. Даже мелкие рыбешки не знают от него спасения. Но при мне плавунец никого не схватил, только набрал воздуха и быстро пошел в глубину.